Эпизод 16. Черная принцесса. Сентябрь 2468 года. Форт Наблюдатель 1. Градус забвения. Что такое градус? Один угловой градус. Это угол, под которым видна 1/360 часть окружности, если смотреть из ее центра. Градус, в свою очередь, состоит из 60 долей, которые называются угловыми минутами. А угловая минута делится на 60 угловых секунд. Градус — это много или мало? Кажется, что мало. Хотя на самом деле следовало бы спросить, а в каком случае? Например, Солнце при наблюдении с Земли занимает на небесной сфере всего лишь 31 угловую минуту, или примерно полградуса. А ведь это грандиозный газовый шар, который в 110 раз больше Земли по диаметру, и который в 333 тысячи раз тяжелее нашей родной планеты. Градус забвения — маленький участок орбиты Марса. Он находится в районе пятой точки Лагранжа системы Марс-Солнце, то есть там, где гравитационные воздействия Солнца и Марса уравнивают друг друга и где, благодаря этому, небольшие небесные тела, вроде астероидов, достигают покоя. Им не нужно ни лететь к Солнцу, ни устремляться к Марсу. Учитывая, что орбита Марса имеет протяженность 1 400 000 000 километров, один единственный градус этой орбиты занимает 3 500 000, что немало. «Очень немало», — повторил вслух Матвей, подлетая к форту «Наблюдатель-1». 3 500 000 километров по наибольшей оси, около 500 000 километров в поперечнике. Именно столько места в пространстве занимает градус забвения. Один из самых замусоренных участков Солнечной системы, расположенный на орбите планеты Марс, с отставанием от нее на 60 градусов орбитальной дуги. Ядро градуса забвения составляет группа астероидов, известных как троянцы Марса. Это безжизненные булыжники размером от нескольких десятков километров до сотен и десятков метров. Когда-то они заблудились в этом месте Солнечной системы, не зная, какое направление движения предпочесть – к Марсу или к Солнцу. И до сих пор блуждают, опасные и холодные. Далее, в процессе колонизации и терраформирования Марса, к ним прибавились десятки ядер использованных комет и сотни тысяч техногенных объектов. И не мудрено. Ведь на орбите Красной планеты десятилетиями кипела невиданная работа. Великое множество отходов, от гаек до огромных орбитальных станций, со временем превращалось в космический мусор и вышвыривалось прочь, поскольку утилизация стоила бы слишком дорого. Все это отправлялось в гости к троянцам Марса и приступало к неспешному хождению по замысловатым орбитам вокруг общего центра масс в районе пятой точки Лагранжа. Градус забвения кишел колоритными персонажами с еще более колоритными именами. Командира отдельного патрульного дивизиона, куда угодил Матвей, звали Гамлетом. Не в шутку, а по паспорту. Гамлетом Рамоновичем Каракульджи. Национальности Гамлет Рамонович был сложной. Матвею несколько раз объясняли, какие именно первые колонисты на Европе, спутники Юпитера, носили фамилию Каракульджи. Но он ни разу не удосужился запомнить то ли марсианских сербов, то ли лунных македонцев. Внешность у него тоже была приметной. Рост 1,55 м, расплющенный боксерский нос, густая кудрявая шевелюра и горящие глаза-угольки. Не то злой лепрекон, не то добрый волшебник, притворившийся лепреконом. «Так за какую провинность тебя к нам отфутболили?» — спросил Каракульджи Матвея вместо «здравствуйте». «Ни за какую», — буркнул Матвей, задетый фамильярным обращением на «ты», и полным отсутствием уставного, господин лейтенант. Так здесь на градусе забвения не бывает. Вот, к примеру, Ираида Бек, наша гордость и краса. Загудела сюда за самоволку, а она, между прочим, в первой венерианской флотилии служила. Участвовала во многих показательных представлениях по праздникам. Не говорю уже о проводке 8 важнейших конвоев для корпорации «Кольцо». «Сочувствую ей», — равнодушным голосом сказал Матвей. «Для него существовала только одна женщина — Анна. А судьба других не волновала его даже для виду». «Или, скажем, Славик Пущин», — продолжал майор, помешивая сладкий чай в высоком стакане с герметизирующей насадкой, делающей его похожим на перевернутую клизму. Мелодично позвякивала механическая серебряная ложечка. «Славик раньше в Ю-патруле летал, юпитерианском стало быть. 12 пилотов первого класса под ним было, между прочим». Каракуль же поднял указательный палец, чтобы подчеркнуть значительность некогда занимаемой Пущиным должности. «И что же, напился, подрался с городовым, но это бы еще ладно, что с городовым. Это как-нибудь замяли бы, все-таки мы, силовики, друг друга прикрываем по мере возможности. Но потом наш Пущин взял, да и объявил пожарную тревогу по всему летающему городу Хэй-Хэ». «Как ему это удалось?» «Воспользовался своим должностным паролем». «Да, впечатляет», — вздохнул Матвей. Вид у него, однако, был нисколько не впечатленный. Но это не смущало майора. Одних убытков городской бюджет Хэй-Хэ понес на многие тысячи. Из большого лотосового пруда выкачали сотни тонн воды для резервной системы пожаротушения. А Пущину, значит, взыскание и к нам на градус. Таким образом, имеем. Дивизион укомплектован отменными пилотами. Но каждый пилот с тараканами. А мне, как командиру, положено знать, какие тараканы у кого. Поэтому я и спрашиваю у тебя, Гумилев, где ты накосячил?» «Я не смог найти похищенный пиратами корабль, на котором находилась моя невеста. Точнее сказать, корабль я нашел, но он был пуст». «Неужели за это так строго наказывают?» «Я наказал себя сам». «Ах, вот оно что!» — раздумчиво протянул майор, посасывая наконечник герметизирующей насадки стакана. «Тогда вопросов больше не имею. Поселяйся, располагайся. Но помни, завтра в 8:00 по стандартному времени общее построение и боевой вылет». «Боевой?» «Все вылеты на градусе забвения засчитываются как боевые, потому что метеоритов здесь тучи, а пиратов временами даже больше, чем метеоритов. Дивизион смертников. Слыхал, да? В общем, до пенсии вряд ли доживешь». Матвей улыбнулся в пол рта горестной улыбкой обреченного. Это было именно то, что он хотел услышать. Первым на корвете типа «Краб» летел Пущин. За ним шла корова. Так на пилотском жаргоне мог называться практически любой транспорт или танкер. На базе «Наблюдатель-1» в роли коров выступали сравнительно некрупные многоцелевые транспорты проекта «Синий луч». За транспортом следовали еще два корвета типа «Краб». Один пилотировал новый коллега Матвея по фамилии Ювельев, красноглазый и увертливый. За штурвалом другого находился Гумилев. И грузовые отсеки «Коровы», и все ее внешние подвески были заняты разведывательными «Бакинами», маленькими автоматическими станциями с превосходными радарами и оптическими сенсорами. При помощи подобных ботов командование форта «Наблюдатель-1», ответственного за градус забвения, рассчитывало со временем установить полное радарное покрытие этого неуютного уголка Солнечной системы. «Корову» пилотировала старший лейтенант Ираида Бек. На непрестижный транспорт боевитая пилотесса угодила не просто так, а за очередной служебный проступок. Дело было 2 дня назад, незадолго до того, как Матвей переступил порог кабинета майора Каракульджи. В форт прилетел проверяющий из генштаба, желтолицый службист с седыми ниточками волос на белой лысине, и ворохом дурацких вопросов по любому поводу. После осмотра всего малозначимого и второстепенного, полковник наконец взялся за нечто важное, а именно принялся совать нос в кабины боевых кораблей. Дошла очередь и до краба Ираиды. «А это у вас что?» «Плюшевый медведь, разве вы не видите?» Ираида была сама невозмутимость. «Плюшевых медведей не положено», — процедил проверяющий. «А где это написано, что не положено?» «Раздел 4, параграф 19», — не смутился проверяющий. «В кабинах летательных аппаратов категорически запрещено размещение любых посторонних предметов, чьи объемы превышают 2 литра или кубических дециметра». «А мой медведь объемом в 1,8 кубического дециметра», — нашлась Ираида. «Что ж, может быть», — прошипел полковник. «Но раздел 4, параграф 19.2 гласит, если же предметы являются легко возгораемыми, тогда их нахождение в пилотских кабинах запрещено вне зависимости от их размера». «Но мой медведь пропитан пирофобным составом. Он не загорится даже в чистом кислороде». Глаза бесстрашной Ираиды разгорались термоядерным огнем. «Госпожа старший лейтенант», — устало вздохнул проверяющий, — «но зачем вам вообще в кабине корвета этот плюшевый медведь?» «Живу я с ним, живу!» — взорвалась Ираида. «Ведь больше-то не с кем. Кругом одни зануды, вроде вас». И пилотесса глянула на полковника с таким всепобеждающим презрением, что тому не оставалось ничего иного, как вкатать ей должностное взыскание, дабы хоть как-то сохранить лицо и утвердить пошатнувшуюся субординацию. Словом, из-за этого-то медведика с голубым бантом, подаренного ей коллективом форта на минувшее Рождество, Ираида и оказалась за штурвалом коровы. Скучнее этого было только дежурство в центре управления полетами. Пилотировать транспорт временами было еще и по-настоящему рискованно из-за метеоритов, которые то и дело плотными роями проносились через замусоренные пустоши градуса забвения, грозя разобрать корову на груду железного лома, которая, в свою очередь, станет очередным смертельно опасным метеоритным роем. Корветы, сопровождающие корову, должны были защищать ее не только от пиратов, но и от метеоритов. При этом один корвет, как правило, выдвигался на наиболее метеоритоопасное направление в радарный дозор. Он ощупывал пространство своими многочисленными сенсорами и передавал данные о возникающих угрозах остальным корветам. Но даже в этом случае у них были считанные секунды для реакции на бешено несущиеся булыжники и железки. В тот день корова выставляла радиобакины в районе обширного кладбища космической техники. Среди старожилов форта «Наблюдатель-1» оно звалось «Железный город» и местами действительно его напоминало. Здесь широкий проспект из сотен брошенных разовых ускорителей. Там бульвар списанных газовозов. А за поворотом площадь с разбитой орбитальной станцией вместо фонтана. Много раз досужие молодые пилоты спорили, кто же именно должен селиться в железном городе. Призраки погибших пилотов или, может быть, причудливые формы криптожизни, оставшиеся без дома после терраформирования людьми их родных планет. А может, и вообще картошка, мутировавшая в исполинских плотоядных фитокальмаров? Почему нет? Ведь подобную возможность еще в 60-х годах 20 века предсказал философ Станислав Лем. «Эй, мужики, вы только посмотрите, какая красота!» В эфире зазвучал молодцеватый голос Ювельева. «А тем, кто не мужики, что, не смотреть?» — сердито осведомилась Ираида. «Да нет, ты тоже смотри, конечно», — поправился Ювельев. «На что смотреть-то?» — это был Пущин. «А вон какая красавица! Вроде бы раньше ее здесь не было. Эклиптический пеллинг 35, склонение 40, объект номер ТАУ-203 по нотификации боевой сети». Матвей посмотрел в указанном Ювельевом направлении. И поскольку в штатном режиме зрения там была видна лишь крупная звездочка, переключился на стократное увеличение. Так, странная конструкция. И кто, спрашивается, придумал делать орбитальные станции такой формы? Сверху сфероид, затем геоид, снизу эллипсоид. Чем-то напоминает поднявшегося на цыпочки снеговика из титановых сплавов, а точнее снежную бабу, что, вероятно, и понравилось бабнику Ювельеву. Судя по комментариям Ираиды Бек, она тоже по-своему оценила сходство. «И что тут красивого, интересно?» Ее голос был, как всегда, сварливым. «Что талия тонкая или что сиськи восьмого размера?» «И то, и другое», — радостно заржал Ювельев. «А что это вообще за станция такая, командир?» — поинтересовался любознательный Матвей у Пущина. На самом деле он умирал от скуки и тоски и был рад любой хоть сколько-нибудь интеллектуальной теме. «Это юпитерианский газовый насос», — сдержанно пояснил Пущин. «Таких штуковин на низких орбитах Юпитера больше сотни. Вся нижняя часть станции, так сказать, ноги этой железной девицы, заняты шлангами, которые опускаются в верхний слой облаков Юпитера. А в центральной части станции производится сепарация и сжижение газов». «Далековато от Юпитера ее занесло», — заметил Матвей. «Так ведь Шанхайской конвенцией 2361 года строжайше запрещено оставлять в зоне рабочих орбит списанное оборудование». «Это понятно. Удивляют, что такие штуки считают необходимым выпихивать за пределы гравитационной воронки Юпитера. Казалось бы, урони ты ее на Юпитер, и дело с концом. Планета же по-любому необитаема». «Так ведь в атмосфере Юпитера уже 20 лет как ведутся работы по астро...» «Господин старший лейтенант!» — резко перебила Пущина и Раида. «А вы уверены, что лейтенант Гумилев имеет необходимую степень допуска к теме «Дети Гелиоса»?» «Не забывайте, милая моя, что Матвей Степанович прослужил в Белоне уже полгода, что автоматически подразумевает достаточно высокую степень допуска». «Достаточно высокое еще не означает достаточное для темы «Дети Гелиоса», — не успокаивалась бдительная Ираида. «А что это за дети такие, а?» — насторожился Матвей. «Но узнать, какие именно секретные планы лелеют насчет Юпитера астроинженеры Объединенного Человечества, Матвею в тот раз было не суждено». Потому что Пущин изменившимся голосом отдал приказ. «Внимание корветам прикрытия! Транспорт завершил плановую эволюцию и начинает постановку разведбакенов. Ювельеву и Гумилеву приказываю занять рубеж огневого прикрытия, определенный летным заданием. Как поняли меня?» «Понятненько», — сказал Ювельев в свойственной себе разболтанной манере. «Вас понял ясно», — по уставному доложил Гумилев. Следующие несколько минут потребовали от Матвея предельной концентрации. По плану, его краб должен был вползти в своеобразную нишу, образованную 2-километровыми шайбами марсианских орбитальных станций прошлого века и четверкой плоских 300-метровых топливных емкостей неидентифицируемой модели. Все эти опасные железки находились на достаточно внушительных расстояниях одна от другой, если оценивать эти расстояния с точки зрения бытовой логики. Но для тяжелого инертного краба между ними было тесновато. Поэтому, когда ему наконец удалось остановить машину в полусотни метров от солнечной батареи марсианской шайбы, Матвей был неподдельно горд собой. «Лейтенант Гумилев приказание выполнил», — отрапортовал он. «Отлично, вижу тебя», — сказал Пущин и тотчас спросил. «А где ж, черт возьми, Ювельев?» «Да здесь я, здесь!» Матвею пришлось полностью сосредоточиться на показаниях радаров бокового обзора, чтобы вычленить ювельевский краб на фоне усеянного испарительными сотами днища соседней марсианской шайбы. На этих позициях они провели последующие 20 минут. Если бы не цепочка роковых случайностей, все сложилось бы совсем по-другому. Если бы. На 21-й минуте патрулирования датчики краба старшего лейтенанта Пущина зафиксировали резкий всплеск плотности солнечного ветра. В этом не было ничего страшного, но радиационная опасность требовала приведения в рабочее положение вольфрамо-свинцового щита, именуемого среди пилотов «зонтиком». На корветах этого типа зонтик ставился в течение 16 секунд. На это время в секторе наблюдения пущинского корвета временно образовалось небольшое слепое пятно. Поэтому первые микрометеориты, идущие в авангарде огромной орды, сопровождающие величественную гостью из пояса Койпера, были замечены пущенным с непростительным, роковым запозданием. «Метеоритная тревога!» — заорал Пущин. И не успел он даже выдать Гумилеву и Ювельеву своим ведомым направление на цель, как вспышка первого импакта выдернула Матвея из сладкой полудремы. Пористый булыжник, образованный миллиардом спекшихся пылинок, чиркнул по диспетчерской башне списанной марсианской станции, выплеснув в пространство бешеную энергию соударения в виде приличествующей случаю своры фотонов. «Смотри-ка, миленький, там звездочка упала», — говорят в таких случаях молодые барышни своим кавалерам на лавочках в ночном парке. Проблема была в том, что звездочек ожидалось сотни, и все они, как казалось Матвею, летели ему ровно в темя. Положение же Пущина было и вовсе аховым. Ведь в отличие от Матвея и Ювельева, корпус его машины не был прикрыт массивными конструкциями мертвых станций железного города. А уж Ираида на своей грузной корове и вовсе мыслилась теперь закланной жертвой. Надо полагать, жертвой прожорливым богам космоса. И впрямь Пущину удалось счастливо уклониться от основной массы метеоритов. А семерку самых наглых, которые, согласно расчетам, обещали продырявить кабину его краба, бывалый старлей хладнокровно испепелил из главного калибра. А вот и Раиде пришлось худо. Да, Матвей отважно выдвинул свой краб на периферию метеорного потока, обеспечивая себе наивыгоднейшие условия стрельбы. Да, его лазеры отыскали за полсотни жертв, распылив каждую на облака молекул оксидов кремния и железа. Да, он использовал все возможности защитить корову и даже ловко отстрелив свой радиационный щит, смог ударом увести с траектории опаснейшее ножевидное тело длиной с добрый железнодорожный экспресс. Но когда на сцене появилась Примадонна, выгоревшая за десятки сближений с Солнцем, комета класса Люйгу-Авинского, так называемая «Черная принцесса», ему оставалось только опустить руки и выжать до отказа обе педали заднего хода. А что же делать, дамы и господа? Расстрелять эту чертову комету он все равно не сможет. А значит, надо уходить с ее траектории, а там будь что будет. «Ираида, вы видите ее?» — крикнул Матвей в эфир. «Еще как. Поэтому официально заявляю, что завещание мое лежит в верхнем ящике комода, а комод стоит в моем кубрике на борту форта «Наблюдатель-1», — отвечала Ираида. «Завидное хладнокровие», — искренне восхитился Матвей. «В такую минуту и шутит. И после этого находятся люди, которые говорят, что женщины не созданы для армии». «Почему не стреляет Ювельев?» — спросил Пущин. Даже сквозь помехи было слышно, как он рассержен. «В самом деле, почему?» — недоумевал Матвей. «Может, ранен? А то и вовсе того». Однако с Ювельевым все было в порядке. Если верить показаниям боковых радаров Матвея, краб Ювельева находился на прежней позиции и, а это Матвей уже увидел безо всяких радаров, выстрелил в комету из главного калибра. «Умом тронулся, что ли?» — Матвей был в недоумении. Ювельев дал еще один залп. В ответ на обстрел непроницаемо черная, выгоревшая головешка кометного ядра испустила две ослепительно яркие лазурные струи. Струи мгновенно вытянулись на десятки километров, многократно превысив поперечник ядра кометы. Затем каждая струя разделилась на отдельные рукава, а те, в свою очередь, распались на множество нитей. Это было эффектно. Не дать не взять новогодний фейерверк над морем спокойствия. «Ты что творишь, Ювельев?» — взвыл Пущин. «Вы только посмотрите! Это же не квантуемое вещество!» Ювельев, судя по голосу, был в экстазе. Но на Пущина было нелегко произвести впечатление. «Да хоть эликсир бессмертия!» — зло прошипел он. «Ты должен защищать транспорт, защищать жизни своих товарищей, а ты вместо этого устраиваешь, мать твою, так, физические опыты и астрономические эксперименты!» В ответ Ювельев совершенно беспардонно отключился. 5 суток гауптвахты. Минимум, бесстрастно отметил по этому поводу Матвей. В тот же миг габаритный лидар передней полусферы разразился панической трелью, и морщинистая миллионнолетняя, невообразимая в своей чуждости шкура кометы пронеслась на расстоянии вытянутой руки от кабины краба. Корвет Матвея и комета разминулись в сантиметрах. А вот разминуться со списанной марсианской станцией шайбой комете было не суждено. Оцепенев от ужаса, Матвей наблюдал, как комета прошла шайбу насквозь, безо всякого видимого усилия сокрушая титан, сталь, углепластик, обшивку, элементы силового набора, переборки и палубы. Невесомыми винтиками брызнули в стороны тысячетонные опоры реакторных соленоидов станции. Закружились вихри ионизированного титана, сияя с нестерпимой яркостью, выжигающей сетчатку. Вдруг среди хаоса обломков и облаков раскаленного газа мелькнула юркая серебристая мошка. Это была машина Ювельева. И черт возьми, она сближалась с кометой. Неужели ему хватит отваги на то, чтобы попытаться сесть? Никогда бы не заподозрил в Ювельеве пилота-виртуоза. Матвей наблюдал бы за этим редкостным, до краев наполненным небудничным зрелищем еще долго. Но в эфире раздался отчаянный вопль Ираиды. «Меня зацепило! Зацепило!» «Конкретнее!» — потребовал Пущин. «Куда конкретнее? Во мне дырок больше, чем в дуршлаге!» «Отказ систем стабилизации, потеря лазерного зажигания на маршевых, корабль не управляется!» «Без паники, Ираида!» — пробасил Пущин. Однако Матвей сразу понял, каким-то шестым чувством почувствовал, что по существу сказать командиру нечего, и что Пущин сам растерян и испуган. Не полагаясь на субъективность смелой девушки-пилота, Матвей приказал борткомпьютеру захватить корову как вражескую цель, просканировать ее бортсистемы и заодно выдать баллистический прогноз траектории. Дела у лейтенанта Бек были и впрямь хуже некуда. Двигатели транспорта были мертвы, кислород истекал в пространство сразу через несколько пробоин, и главное, транспорт несло прямо на осмеянного только что снеговика с титановым бюстом. Матвей принял решение мгновенно. Его краб пулей ринулся вперед, пренебрегая опасностями в виде десятков метеоритов кометного арьергарда. Хвала Пущину, сверхопытному пилоту, который безо всякой болтовни в эфире разгадал замысел Матвея и принялся ему подыгрывать, круша своими сверхмощными лазерами главного калибра настырные метеоритные орды. Надо признать, если бы не Пущин, шансы Матвея сблизиться с коровой, пройдя невредимым через густой поток метеоритов, были бы огорчительно малыми. Как обычно и бывает в космосе, юпитерианский газосос разросся из крошечной шахматной фигурки в устрашающего исполина, заслонившего Матвею полнеба с пугающей стремительностью. В те же секунды и корова Ираиды, из мигающей абстрактной отметки на экране радара, превратилась в зримый, грубый, обшарпанный корабль, годящийся крабу Матвея в дедушки. Еще 5 секунд сближения, и обе клешни краба опустились на решетчатые фермы коровы, на которых были отнесены от корпуса различные антенные и сенсорные комплексы. Корвет Матвея обосновался над кормой коровы. Было в этом зрелище нечто игриво-зоологическое, в духе передач, которые крутят на канале «Планета зверей», когда детское время кончается, после 11. «Ираида, не бойся, свои!» «Это ты, Матвей?» — угрюмым голосом осведомилась пилотесса. «А я уж катапультироваться собралась, прижав к груди своего счастливого медведя». «Как его, кстати, зовут?» — спросил Матвей, в основном, чтобы отвлечь Раиду от мрачных мыслей. «Он у меня без имени», — ответила она с какой-то трогательной, невоенной застенчивостью. «Но когда надо, я его Масей зову». «Мася, значит», — задумчиво кивнул Матвей. «Моисей, то есть». Ведя этот психиатрический в своей непринужденности разговор, Матвей, работая попеременно бортовыми и носовыми дюзами, уводил транспорты Раиды и заодно свой корвет с гибельной траекторией. Как же это нелепо — погибнуть в столкновении с похожим на злую снеговую бабу газососом после того, как удалось счастливо избежать двух убийственно плотных метеоритных роев, сопровождающих комету, — нервничал Матвей. Все решали считанные метры, и, как предупреждал Лидар, этих-то метров двух или трех и монстра не хватало. Правая клешня краба Гумилева должна была воткнуться в обшивку верхнего блока станции, обрекая на верную гибель и его корвет, и корову. И тогда Матвей выстрелил. Просто выстрелил из главного калибра в голову снеговой бабы. Лазерные лучи вырвали из нее неожиданно крупный кусок. В образовавшуюся прореху легко прошли бы и два, и три краба, не говоря уже об одном. «Скажу тебе честно, Матвей, вначале ты показался мне нюней и маменькиным сыночком, но теперь вижу, ты парень. Что надо?» — выкрикнула ликующая Ираида. И тут, будто бы издеваясь над ними с их напряженной серьезностью, в эфир вернулся бесконечно счастливый Ювельев. «Мужики, мы все миллионеры! Вы слышали меня? Миллионеры! Пока вы там метеориты били, я нарыл 4 центнера неквантуемого вещества! 4 долбаных центнера! Чистейшего, можно сказать, девственного НКВ!» Матвей молчал. «Субординация!» Высказываться надлежало старшему в группе, Пущину. Но Пущин не торопился, нагнетал. Наконец в эфире раздался его грозный командирский басок. «Ну, значит так, Ювельев, живой? Отлично. Об остальном на базе поговорим». Первым состыковался с фортом Пущин. Его краб был самым старым из всех. Неудивительно, что в ходе стыковки у него отвалился кожух хвостового лидара. Вторым воссоединился с родной базой Ювельев. Ну а корова, ведомая корветом Матвея, пришла самой последней. Передав у самого форта искалеченный транспорт Ираиды дежурному буксиру-спасателю, Матвей с облегчением разжал стальные объятия и ушел на стыковку. В ангаре к нему устремилась целая толпа — техники, медики и пилоты дивизиона смертников, которые следили за приключениями отважной четверки по трансляции боевой сети. Вопросы сыпались градом. «Вы не раненый, Матвей Степанович?» — хотел знать сержант медслужбы. «Как самочувствие лейтенанта Бек? Реанимацию готовить?» — наседал его коллега. «Кто первым обнаружил комету? А правда, что комета из неквантуемого вещества? Что это Пущин сегодня не в духе? Ну, хоть Бакина-то развесить успели?» Матвей был так измучен, что счел возможным не отвечать ни на один из вопросов. Но все-таки одну реплику он проигнорировать не смог. «Как вы оцениваете поведение лейтенанта Ювельева?» — спросил рыжеволосый техник. Матвей припоминал, что его зовут Федотом. «Как я оцениваю?» — переспросил Матвей, таращась на техника. «Да, вы. Как оцениваете?» — тушуясь, повторил тот. Вместо ответа Матвей решительно раздвинул толпу и направился к подмигивающему проблесковыми маячками оружейному погрузчику, рядом с которым снимал летный комбинезон Ювельев. Матвей шагал широко, сжав руки в кулаки и нахмурив свои густые брови. Все в его фигуре кричало. Не анекдоты он идет рассказывать и не деньги до получки занимать. «А, Матвей, ты?» — Вяло пробормотал Ювельев, возясь заедающей застежкой на животе. «Ох, и умаялся же я с этой долбанной кометой! Просто на ногах не стою! А ты, я смотрю...» Но договорить Ювельев не успел. Увесистый кулак Матвея врезался в его правую скулу. Удар был таким сильным и неожиданным, что Ювельев не смог удержать равновесие и упал на спину. К счастью для него, бурты теплоизолирующей алюминиевой фольги, которые беспризорно болтались по полу, несколько смягчили его падение. Но Матвею показалось, что этого мало. Ведомый скорее инстинктом, нежели разумом, он поднял деморализованного Ювельева за грудки и провел ему свой фирменный апперкот. К чести Ювельева тот не проронил ни звука и даже не застонал, хотя удар был крайне болезненным. Это Матвей, боксировавший с первых классов школы, знал на собственном опыте. «Достаточно», — сказал строгий внутренний голос. Но Матвей не спешил уходить, тем более, что теперь их окружало плотное кольцо зрителей. Когда дар речи вернулся к Ювельеву, тот прохрипел: «Да что ж ты делаешь, странный ты человек? Я ж для всех старался, это же деньги, большие деньги! НКВ в 1800 раз дороже золота!» «А жизнь, жизнь Ираиды, она что, дешевле золота?» — в ледяном бешенстве осведомился Матвей. «Здесь не ясли, армия! Кто хочет спокойной жизни, в пилоты не идет!» — утирая кровящую губу, выплюнул Ювельев. «Вот именно что армия! Армия — это дисциплина, а деньги... деньги на гражданке зарабатывают!» — твердо сказал Матвей. «Умный ты больно! И правильный!» Лицо Ювельева исказило гримаса злобы. «Посмотрим, что ты зачирикаешь, когда я на тебя рапорт по инстанции подам! За то, что ты руки тут распускаешь!» «Подавай, подавай!» — раздался голос Пущина, который стоял в задних рядах, но все прекрасно слышал. «Да только никто из здесь присутствующих ни одного твоего слова не подтвердит. Каким бы оно ни было, это слово. Верно я говорю, господа?» Всеобщее мрачное молчание было красноречивее всяких заверений. А вечером того же дня пилот первого класса, старший лейтенант Ираида Бек, предложил Матвею свою дружбу. Вот и первые друзья появились. Приятно, конечно. Хотя, зачем они мне? Я ищу смерти, и я ее найду, думал Матвей, балансируя на грани тревожного, грозного сна и не менее грозной яви.